Ну что же, родные мои, а сейчас, по традиции, мы все вместе будем прыгать вверх. Всем залом вместе с нами. Как это, конечно же, бывает на песне, которая называется «По сырой». По сырой? Конечно! Вы готовы? Oh my God. Сердце взгляд отставит правды. Чего мы ждем? От мира чем, чтобы остаться на крови. Концой я зубы дня. И жизнь от родного подолева. Руки глазом полны братья. Вы живы, деды! Мы есть сыны света, мы есть сестры ночи!